Я еще спросил его, нет ли раненых. Я могла бы оказать первую помощь. Когда я сняла цепочку, он закрыл дверь и показал мне большой револьвер. Женщина на мгновение прервала рассказ, перевела дух и продолжала. Он сказал, что я должна одеться. Когда я была готова, выключил в доме весь свет и повел меня к своей машине, стоявшей в 50 ярдах от дома. Меня посадили на заднее сиденье. В машине сидел второй мужчина. Потом они поехали к яхт-клубу на Лонг-Айленд, куда перелезли через ограду. Мне пришлось следовать за ними, хотел я того или нет. Они грозились пристрелить меня, если я буду создавать им трудности. Машину они спрятали в кустарнике. Мы спустились к причалу, где была приготовлена моторная лодка. Они сняли парусину, которой та была затянута и которую сорвал ветер. — Вы отправились на лодке к бунгало Хобарта? — Да. Мужчина за рулем заранее выключил мотор и направил лодку к берегу. Потом другой тихо сказал мне, что я должна делать. Я должна подойти к окну миссис Хобарт и вызвать ее. Она показала кровоподтек на лице и ссадины на щеках. Я отбивалась. Когда я постучала в окно, то хотела подать знак Елене, но она не поняла. Она открыла окно. Тут один из мужчин оттащил меня прочь и зажал рот рукой. Другой показал Елене свой пистолет и приказал вылезти в окно. Она так оцепенела от страха, что ни разу не вскрикнула. Затем они потащили нас обратно к моторной лодке. Вернувшись в яхт-клуб, они вытолкнули нас из лодки и бросили ее. Нам с Еленой пришлось сесть в машину, которая направилась в сторону Юнкерса, а оттуда — в Паттерсон. Один раз они свернули на проселочную дорогу. Мужчина за рулем вышел из машины и написал что-то на листе бумаги, который вырвал из блокнота. Женщина вздрогнула. Фил, успокаивая, положил руку на ее плечо, но та стряхнула ее и достала из выреза платья клочок бумаги. «Теперь я должна отдать это вам», — сказала она. Я передал листок моему другу и включил в Ягуаре внутреннее освещение. «Мы требуем $100 000 в мелких купюрах. Уложите их в портфель и суньте в карман пальто, газету. Будьте сегодня в 16:30 в Беттери-парк. Оставайтесь там не менее часа. Если вы сообщите копам, ваша жена умрет», — вслух прочитал Фил. Все было сделано очень неумело. Собственно говоря, я был удивлен. Я ожидал, что гангстеры потребуют выдачи материалов проекта «С». Мы непрерывно спрашивали миссис Бреннер о внешности обоих похитителей, о каждом слове, которое они сказали, но, видимо, парни оказались очень неразговорчивыми. Они не обращались друг к другу по именам и носили перчатки. Номера машины Линда Бреннер не знала. В замешательстве она даже не обратила на него внимания. «Как вы освободились, миссис Бреннер?» «Они дали мне записку и сказали, что я должна ее как можно скорее передать мистеру Хобарту и никому, кроме него, ничего не говорить. Но Елена умоляла меня сообщить в полицию. Потом меня высадили из машины и отвели на маисовое поле, где бросили и убежали. Не знаю, сколько времени я там пролежала, испытывая дикий страх. Потом стало холодно, я встала и начала искать дорогу. Наконец я добралась до бензоколонки, где меня подобрали полицейские. В управлении мы передали миссис Бреннер двум сотрудникам, чтобы они позаботились, а потом доложили обо всем мистеру Хейгу в его кабинете. «Подготовьте все для передачи денег, Джерри», — сказал шеф. «Я представляю себе дело так, мы посылаем сотрудника, который у нас работает недавно, чтобы его не узнали. Он вступает с парнями в контакт, выступать он должен как посланец Хобарта и требовать гарантий освобождения его жены. Тем самым мы выиграем время». «А если они привезут Елену Хобарт с собой?» — спросил Фил. «Тем лучше. так как мы оцепим весь Беттери-парк. Как только Елена будет у нас, мы их возьмем. Позаботьтесь.